Вторая комната выглядела куда презентабельнее первой. Сержант сразу уселся за ладный столик к компьютеру, а мне предложил устроиться на пухлом диване. «Надолго в Москву?» «Еще не знаю. Думаю, не меньше, чем на месяц. Предъявите, пожалуйста, постоянную регистрацию». Он мог бы увидеть ее и так, зрением иных, но, похоже, правила обязывали к простейшему методу. Куртка и так уже была распахнута, поэтому я только задрал свитер, рубашку и футболку. На груди у меня засияла синеватая метка украинской постоянной регистрации. Сержант считал ее пасом ладони и немедленно зашуршал клавиатурой. Некоторое время сверялся с данными, потом снова зашуршал, отомкнул массивный сейф, запертый, кстати, не только на замки, извлек что-то оттуда, сотворил необходимые процедуры и, наконец, метнул в меня сгустком синеватого света. Вся верхняя часть тела на миг залилась огнем, а секундой позже у меня на груди красовались уже две печати. Вторая — временная московская регистрация. «Регистрация временная, но, в принципе, бессрочная», — пояснил сержант без особого энтузиазма. «Поскольку вы в нашей базе значитесь как исключительно законопослушный темный, мы можем пойти вам навстречу и позволить бессрочную. Надеюсь, ночному дозору не придется менять мнение относительно вас. Печать самоуничтожится, как только вы пробудете за пределами Москвы сутки. Если придется выезжать на срок более суток, уж не обессудьте, но надо будет зарегистрироваться повторно». «Понял», — сказал я. «Спасибо. Я могу идти?» «Идите, темный». Сержант несколько мгновений помолчал, потом запер сейф, не только на замки. Компьютер оставил как есть и приглашающе повел рукой в сторону выхода. Уже в замызганной комнатенке он нерешительно уточнил. «Простите, а кто вы?» «Ни вампир, ни оборотень, ни инкуб, ни ведьмак, это я и так вижу. И не маг, по-моему. Не пойму я что-то». Сам сержант был светлым магом приблизительно четвертого уровня. Немного, но и немало, в общем-то. «А действительно, кто я?» «Это сложный вопрос», — уклончиво ответил я. «Скорее всего же маг. Прощайте». Я подхватил сумку и вернулся в фойе. А через пяток минут я уже обживал номер. Правильно я поступил, что не поверил портье. Первый звонок с предложением организовать отдых застиг меня за бритьем. Я мрачно, но вежливо попросил больше сюда не звонить. Во второй раз вежливости в голосе у меня поубавилось. А в третий я просто влил в ни в чем не повинную трубку столько вязкой и тягучей силы, что собеседник поперхнулся и умолк на полуслове. Зато больше мне не звонили. «Учусь», — подумал я. «Маг я, в конце концов, или нет?» Если честно, меня совершенно не удивили слова сержанта Светлого. «Вампиры, оборотни, инкубы — они есть». «Действительно, есть. Но лишь для своих, для иных». Для обычных людей они не существуют. Зато люди для иных — источник существования. Корни и пища. И для светлых, и для темных, чтоб там не трезвонили светлые на каждом углу. Они тоже черпают свою энергию из людских жизней. А цели? Цели у нас все равно одни и те же. Просто и мы, и светлые пытаемся обогнать конкурентов и поспеть к цели первыми. От нахлынувших откровений меня отвлек стук в дверь. Принесли ужин. Скормив прислуге сторублевку, и откуда у меня эта барская привычка к непомерно щедрым чаевым, я попытался снова сосредоточиться, но, видимо, сошел с настроя. Жаль. Но очередную ступеньку я все-таки одолел. По крайней мере, я теперь знаю, что иные бывают разные. Светлые и темные. Я темный. Светлых я недолюбливаю, но не могу сказать, что ненавижу. Они ведь тоже иные, хотя руководствуются несколько отличными от наших принципами. Еще стало слегка понятно, что кроется за моей угрозой оборотню из парка, за обтекаемым и веским названием «Ночной дозор». Сие есть не что иное, как наблюдение за темными ночью, потому что время темных — именно ночь. Естественно, существует и дневной дозор. Это свои, но с ними тоже надо считаться. Ибо сделай что-нибудь не то, свои тоже по головке не погладят. И вся эта система пребывает в шатком равновесии, поскольку каждая из сторон постоянно ищет пути и методы разгрома конкурентов, дабы воцариться над миром людей окончательно и безраздельно.